Другие другини, князья и княгини, братья и сестрицы, цари и царицы, кто мы от века и ныне, боги и богини. Братья и сестры, отцы и матери, дети родной земли, да пребудут с нами души наших предков, и да хранят нас все боги, которых наши предки славили во все времена. И да вложат они в сознание наше мысли света, в уста наши слова праведные, действия наши дела добрые, во имя рода, на благо роду и на славу роду. Быть добру, будь то, есть то. Сегодняшняя наша беседа будет проходить под названием «Настройка сознания на родной лад». Психологи современные употребляют эту фразу «настройка сознания» как бы для того, чтобы человек выстроился как-то в жизни, обрел уверенность в себе, ну и, соответственно, умел планировать событийность как одного взятого дня, так и всей жизни. Я же занимаюсь всю свою жизнь с детворой. Однажды пришел к пониманию того, что когда мы говорим какие-либо, а даже правильнее сказать, какие-либо слова, мы не всегда отдаем отчет в своем сознании смыслом этих слов. И в силу этого наше сознание наполнено образами, часто не соответствующим тем, которые несут смысл слова. И поэтому я считаю, что многие проблемы в нашей жизни именно из-за этого. Мы мыслим об одном, говорим совершенно о другом, и в соответствии наши действия не достигают тех целей, которые мы выставляем. Итак, друзья, надо понять самое главное сейчас, что наше родное слово является наипервейшим инструментом во взаимодействии между людьми. Если два человека не договорились между собой, конечно же, говорить о совместных действиях не приходится. Но действия будут нести большую продуктивность, когда два человека, договаривающие между собой и употребляющие одни и те же слова, имеют четкие образы этих слов, и эти образы не противоречат сознанию договаривающихся. Итак, давайте посмотрим настройку сознания. В работе с детьми я всегда предлагаю им заглянуть в само слово и немножко поиграть им. Ведь мы же все дети. Наши предки говорили, что мы дети богов. А любое знание лучше усваивается ребенком, когда он получает эти знания в игре. Давайте поиграем. Слово «настройка». Какие мы находим в этом слове понятные для нас слова? Нас – тройка. В сознании. Где сознание, слово, тоже имеет определенные смыслы. И один из них – это совместное знание или совмещенное знание. Получается, что есть какая-то тройка в сознании, да, человека. И именно эта тройка несет знания, которые должны помочь нам в жизни выбрать верный путь, встать на верную дорогу по этому пути, выбрать разумные, важные для нашей жизни цели и, руководствуясь разумно выстроенными задачами, пошагово достигать эти цели, решая эти задачи. Кто же эти трое в нашем сознании? В церковной традиции мы говорим о троичности духа, души и тела. Друзья, обратите внимание, здесь колонка, в эту колонку входит слово «душа», «тело», а «дух» не стоит в этой колонке. Почему я так написал эти три слова? Да просто потому, что тело, как материальная составляющая, ну, объект, да, мы его видим, мы его чувствуем, мы понимаем, и для нашего ума все ясно. Тело, оно есть, однозначно и бесповоротно. С душой, может быть, есть некие сомнения с той позиции для ума, что некоторые живут, говорят, что у них души нет. Другие стремятся понять, что это такое. И при сегодняшней высокоточной аппаратуре даже есть данные, что душу и взвешивали, да, ну и в момент ухода души из тела человека, в момент смерти, некое свечение даже высокоточная аппаратура снимает, что это вот некий кокон уходит световой куда-то вверх. И мы представляем душу, в принципе, как наше тело, только душа уже, можно сказать, светотканное тело из тонких материй, энергетических. То есть это ум может представить. А вот дух с позиции как предметно-объектного построения для ума тяжеловат в восприятии. Я сам это тоже проходил, неоднократно задумывался в свое время, что же, как же можно представить дух, что же это такое. И вот однажды я решил заглянуть в слово «дух», в само слово. Какой смысл несет это слово? Буква «Д» – добро. И, друзья, пожелание добра. Вот я желаю вам добра, друзья. Но я желаю вам не просто какое-то благо с позиции некой халявы, чтобы у вас что-то от меня там пришло и вы что-то получили. А добра – добыть ра, добыть свет, друзья. То есть это пожелание действия. Проявление своей светоносности в своих мыслях, словах и делах. Итак, добра, добыть ра, добыть свет, да, добро. И знаки, буква У и буква Х. Где используются эти знаки? Эти знаки используются у нас в математике, как X и Y, да. И в то же время в биологии это символы, обозначающие мужскую и женскую хромосомы. И вот смотрите, как интересно получается. Соединение мужской и женской хромосомы дает нам что? Новую жизнь. То есть это символы жизнестроя. И буква Д – добро. Жизнестрой для сотворения добра. То есть получается, что слово «дух» используется не как обозначение какого-то процесса, предмета, а дух – это информационная составляющая. Жизнестрой для сотворения добра, сотворения света. Но как информационная составляющая, у духа должен быть носитель. И где же этот дух записан, на чем же? Так вот, друзья, слово «аз» – первая буква в нашей... Ну, как сейчас букварь говорят, да, а мы говорим буквицы, первая буква буквицы А, и образ Ас. И там дается такое понятие, что Ас – это Бог, живущий в теле человека, творящий. Вот представляете, Бог во мне, в каждом из вас живет Бог, творящий. Имя ему вроде как Ас. Ну, такое слово употребляется. Через определенные духовные практики было, стало понятно для меня, ну, скажем так, что же из себя он представляет, этот Ас, как носитель духа. Давайте немножко сейчас заглянем в нашу родную космогонию. Не то, что сейчас у нас используется, скажем так, наши астрологи, да? А как это у нас звучало в речи нашей. Так вот, еще в Древнем Египте был бог солнца, имя у него было Ра. Друзья, бог солнца, не солнце назывался Ра, а бог солнца, как некая вышестоящая ипостась над солнцем, над солнцем. Так вот, в нашей традиции народной, ну и в том числе сегодня современные аппараты и космические, которые уходят в просторы космоса, бродя, да, и там снимают высокоточные опять аппаратуры. Так вот, есть такое понятие, как солнце галактическое, то есть у нашей галактики есть центр солнечный. Есть такое понятие, как солнце вселенных. И вот как раз солнце вселенных, для всех вселенных, да, солнце, оно в народной традиции имеет образ сердца рода Вышнего. То есть, как вот у меня, у человека есть сердце, которое толкает кровь по всему организму, да, проталкивает ее, чтобы кровь питала клеточки моего организма, чтобы все органы работали нормально. Для этого бьется сердце. И более того, сердце дает команды кровеносным тельцам, какие вещества куда нести в теле человека. То есть оно тоже занимается очень серьезной работой, управленческой, можно сказать. Так вот, если представить рода Всевышнего, Отца нашего Небесного, если его представить, ну, просто как тело человека, да, только немеренных размеров, то у него есть сердце. И вот это сердце рода Вышнего есть солнце вселенных. И имя ему Ра, как раз. И вот это есть исток света того света. Если в человеческом теле сердце толкает человеческую кровь, и она течет по аортам, по венам, по микрососудам, то, друзья, свет, истотный свет, или говорят, свет того света, да, есть кровь рода Вышнего. И всем этим световым потоком есть тоже название. Слава рода. То есть светолава рода Вышнего. А наше солнце в кровеносной системе рода Вышнего выполняет, ну скажем так, функции микрососуда. То есть, если наша вся Солнечная система, все планеты являются маленькой клеточкой в теле рода, то вот как раз Солнце, которое мы видим, это портальная система, это микрососуд, подходящий к клеточке в теле рода. И через него сюда нам вливается кровь рода Вышнего, светолава течет того света. И вот как раз в потоке светолавы идут лучи. И имя лучу – Аз, друзья. И по Азу спускается душа, как светотканная структура. И уже душа и Аз формируют наше тело. Так вот, друзья, Аз несет дух. Первичную информацию творения во всем космосе. И уже душа, как светотканная плотиевая структура, живущая не одну жизнь в телах, а множество, набираясь опыта, душа как раз должна сформировать тело. Так вот, теперь перейдем к пониманию, к дальнейшему поиску этой тройки святой, тройки света, друзья, в нашем сознании. Итак, мы нашли первого, кто в нашем сознании несет информацию, владеет ею и вообще раскрывает смыслы. И этот Первый – это Святой Дух, Дух Света, идущий по Азу, друзья. Вот это надо очень важно понять и запомнить. Дальше. У души есть своя операционная информационная система, имя которой – разум. А у тела есть своя информационно-операционная система, имя которой ум. А теперь давайте заглянем в эти слова «разум» и «ум». Ум – активная мыследеятельность. То есть ум, друзья, есть и у животных, у птичек. Они тоже мыслят по-своему, но ум животного – и вообще, в принципе, ум сам по себе как структура информационно-операционная, это можно назвать, это, скажем, телесно ориентированный индивид. То есть задача ума обеспечить тело информацией, собирать такую информацию и управлять телом так, чтобы тело жило как можно дольше и в благости. Это вот задача ума. А разум души жил не одну жизнь в теле, в телах разных. Он имеет опыт богатый. И обратите внимание, прочтем Ра, земной, Зе, буква земля, ум. То есть светоносный земной ум. Это одно прочтение. Второе прочтение речет, речет. Аз уму. То есть, друзья, аз речет уму через разум. То есть задача разума распаковать смыслы духа, произвести замыслы жизнедеятельности ума. И уже ум, если он знает, что у него есть в помощниках разум, как управляющая система, и также ум имеет представление о духе, то тогда уже ум непосредственно, мало того, что он занимается обеспечением, скажем так, обслуживает телесные структуры и формы, но у него возникает тогда, скажем так, понимание космического своего предназначения. Творить свет этого света. Я говорил, что есть свет того света, это слава рода, и луч этой светолавы Ас в каждом из нас. А есть свет этого света. Каким же образом получается так, что мы творцы света? Ну, сегодня уже много видеорядов на просторах интернета, где показывается, уже визуально показывается, да, как светятся наши клеточки. Как светится наше тело, имеющее свет ауры, так называемый. Да? Так вот, друзья, я еще раз вам хочу сказать важный момент, что мы должны детям своим рассказывать. Когда человек говорит, у него идет выталкивание воздушной массы из тела с определенным температурным режимом, 36,7, да? Воздушный поток сталкивается с внешней средой и происходит трение. И в момент трения, друзья, высокоточная аппаратура снимает всполохи света. То есть, когда человек говорит, у него из уст его, как из устья, течет речь, реченька света. И получается, что мы, друзья, с вами родители света, этого света. Вот в чем наша божественная суть. Вот в чем наше божественное предназначение. Вот почему мы дети богов. Потому что в нас есть Ас, кровь рода Вышнего. Мы Его проявление здесь. Он нами себя промышляет. И вот теперь, друзья, важно очень понять. Нас тройка в сознании – это дух, разум и ум. Ум живет одну жизнь вместе с телом, а разум живет много жизней вместе с душой. А дух вообще, ну, это вечность. И вот отсюда в сознании человека постоянно идет диалог определенного. Туда пойти, сюда пойти. Это вот разум с умом общается. Ум живет, еще раз говорю, одну жизнь. Поэтому он себя часто ведет, как, ну, умишка-шалунишка, как маленький ребенок. Почему человеческое, ну, вообще человек, да, чтобы войти в жизнь человеческую, должен прожить не один год, в отличие от животных. Ведь животные что там, ну, месяц, два, три, ну, в зависимости от, наверное, от величины самого животного и от определенных условий. Какие-то животные 3-4 месяца, какие-то поболее, до 2-3 лет могут находиться со своими родителями, ну, непосредственно с матерью, да, вот, с самкой. Для чего? Для того, чтобы принять опыт старшего поколения, принять его, обучиться, овладеть умениями, навыки наработать, да, и, соответственно, дальше жить самостоятельно. Человеку нужно много лет. Для чего? Да для того, чтобы разум души договорился с умом, чтобы ум разумно и ответственно управлял телом, находясь в природе, как среди царства минералов, царства растений, царства животных и царства человеческом. И более того, в нашей традиции есть такое понятие Божье царство. Друзья, но Божье царство, оно сотворено изначально. Вот вопрос только, насколько мы, как люди, знающие, понимающие значение наших слов, способны жить по-божески в этом царстве. Вот к чему сегодня надо стремиться нам. Мир нас окружающий, он делает человечеству сегодня, в общем-то, определенные вызовы. Смотри, что происходит в природе, катаклизмы, разрушение вроде бы. Но на самом деле, если мы понимаем, что Земля, матушка, живой организм, она видит, что детишки ее заигрались в различные не очень хорошие игры, войны, эпидемии. И вот это все, вот эти вот значения и образы эти все, это вот собирает ум. Ему, в принципе, по-своему интересно об этом размышлять. То есть человек, руководствующийся исключительно, ну, сознанием, умом, ему всегда все интересно, то, чего он никогда не видел и не знал об этом. Интересно даже за углом, да, как есть такая. Интересно, сходи за углом, там тоже интересно. Посмотри, что там и как там. Только вот насколько это интерес этот важен для продолжения рода, насколько он безопасен для окружающих, этот интерес, которому стремится овладеть человек. Вот здесь нужны определенные не столько рамки, сколько понятия своего предназначения и способности реализовать его в жизни. И если я говорил о том, что есть такое понятие, как слава рода, это светолава рода нашего, вышнего, небесного, земного, то есть такое понятие, как слава роду. То есть мы, проливая свет в окружающий мир, мы творим светолаву роду своему. И отсюда выходит такая формула. Мысль словом, слово делом, дело славой, а слава роду. Вот задумайтесь, друзья, над этими словами. И получается, что если мы объединим первое слово с последним, то получается, мысль роду должна быть, ну, скажем так, направлена, да? И, соответственно, в этой мысли должны структурироваться образы дела славы. И вот когда вам предлагается поучаствовать в каком-то мероприятии, задумайтесь, а какую славу роду это мероприятие принесет. И если там этого не просматривается, друзья, то законный вопрос, а надо ли в нем участвовать, в этом мероприятии. И когда у вас в сознании есть эта понятийная база, что мы пришли славой рода сюда и обязаны творить светолаву роду своему, то тогда можно говорить о том, что человек способен осознать ответственность за свои мысли, слова и дела, где мысли первичны. И тогда можно говорить о том, что у человека в жизни будет происходить все достойно, радостно и благостно для него, для окружающих людей и для всего мироздания в целом, в принципе. Так вот, друзья, такой вот, скажем, небольшой экскурс в наше родное слово дает понимание, что наши предки нам оставили наибогатейшее наследство. Главное, еще раз говорю, друзья, задача наша сегодня – это распаковать смыслы наследия своего. И разумно, ответственно творить замыслы и мысли, деятельность свою направить во имя рода, на благо роду и на славу роду. И здесь я хочу уточнить, что слово «род» чаще всего у современных наших соотечественников складывается как это, ну вот, кровные, близкие, кровные люди по крови, по отцу, по матери. Вот. Я говорю про род Всевышний. Это всеобъемлющее, окружающее нас пространство до всех его закоулков космических дальних далей. Это и небесные структуры, которые поближе к нам сюда, к планете Земля. Это же, конечно, друзья, это же, конечно же, еще и земной род человеческий. И уже, ну, это как матрешечная система. Есть род Всевышний, где слово «Всевышний», да, говорит о чем? Что все мы – это Вышний род. Он нами себя промышляет, он обретает опыт свой нашими жизнями. И от того, насколько мы понимаем, осознаем вот эту связь о том, что в нас, в каждом из нас заложен жизнестрой добра. От этого зависит уже направленность нашей мысли, деятельности в нашем сознании и наших устремлений в жизни. Сегодня то, что происходит в нашем народе, на территории, называемой сегодня Украина, это как раз, скажем так, в определенной степени заслуженная ситуация того, что мы, как малые дети, немножко заблудились в понятиях, в смыслах. И дошли вот до такой ситуации. Здесь говорить о том, кто плохой, кто хороший, я не вижу смысла. Здесь надо понять, что кому-то по его судьбе пришлось в этом участвовать непосредственно, в этих событиях, а кто-то остался за бортом этих событий. И он находится в определенной череде событий, которые не предполагают его нахождение вот в этих событиях убийств, крови и прочее. Вот мое к вам обращение, друзья. Где бы вы сейчас ни находились, продолжение этих событий зависит от каждого из нас. Какой мы выберем путь своей мыследеятельности. Либо мы обратимся к вышестоящей иерархии света, к духу батюшки рода, к разуму планеты Земля, как живому, к живому организму, как к нашей матушке, с просьбой оказать нам помощь. Скажем так, мы не хотим играть в войну. Мы хотели бы построить державу света на планете Земля. Но чтобы она состоялась, эта держава света надо выстроить в самом себе. И, друзья, как раз эту тему мы с вами обсудим в нашей следующей встрече. Я у слова спросил, для чего ты дано? Скрепой яви чудесной мне быть суждено, как раствор, укрепляющий мир и основы. Ты живешь, чтобы я было вновь рождено. Вот в чем смысл нашей жизни, друзья. Родить живое слово света. Пролить его в окружающий мир, наполнить этим светом мир окружающий и быть им в повседневности. Благодарю за внимание, друзья. Я выражаю благодарность всем работникам Славянского радио. И я считаю, что будущее за нами, державе света, быть на планете Земля. Мы это можем сделать, и мы это сделаем. Слава роду, быть добру, будь то, есть то. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!